Я не Золушка. У меня есть родители, брат, есть свой угол. Вся семья работает. Мы живем хорошо. Но все-таки судьба меня обделила. Я некрасива. Это решает многое. Говорят, родилась я такой маленькой, что меня сразу прозвали мышонком. Тогда это, наверное, звучало очень ласково. В детстве я всегда была худенькой, востроглазой дурнушкой. Тогда все утешали маму. Ничего, еще выровняется. Но годы шли, а я все не выравнивалась. И постепенно все поняли, что я такой и останусь. И прозвище мышонок тоже осталось. Только потеряла теплый оттенок. Прозвища иногда удивительно прочно пристают к человеку. Меня зовут Любой, но в школе мало кто называл меня так, кроме учительницы. Когда я смотрю на себя в зеркало, я сама себе не противна. Правда, глаза у меня слишком малы, но не блестящие, глядят серьезно и внимательно. И мне кажется, в них есть какая-то чистота и решительность. Нос, конечно, маловат и острый какой-то. Но, в общем, бывают носы еще и меньше. Например, у моей подруги Лиды Ивановой. Однако никто не зовет ее Кнопкой. Наоборот, она всем нравится. И у нее много знакомых мальчиков. А у меня нет никого. Наверное, не будет. 7-й класс остался позади, а прозвище я унесла с собой. В школе всех как-нибудь дразнят. К этому привыкаешь, а вот потом... Я стала сторониться подруг, избегать компаний. Вот тогда-то я и пристрастилась к чтению. У нас одна комната с мамой. Я отгородила себе ширмой уголок, чтоб свет ей не мешал. И началась моя вторая, настоящая жизнь. Я читала ночью. Стала брать с собой книгу, когда выходила из дома. Читала в метро, в трамвае. Но когда я кончала одну книгу, я не могла сразу приняться за другую. Я делала перерыв. Не нарочно, а потому что... Всегда было много впечатлений, и надо было дать им впитаться в душу. Когда я, например, прочла «Осуждение Паганини», меня потрясла та сила, которую давала этому человеку его искусство. Ведь он тоже был некрасив, даже уродлив. А когда играл, покорял всех. Был больше, чем прекрасен. И я не могла больше ничего читать, пока не побывала на нескольких концертах, где исполнялись его произведения. Тоже часто ходила. Одной ходить очень хорошо, никто не мешает, не отвлекает. Но меня удивляет, почему в главных ролях обязательно снимают красивых девушек? Это даже однообразно. Разве не красивые не могут чувствовать так же, совершать героические поступки? И было бы ближе к жизни, если бы снимали и тех, и этих. И вот я нашла подходящую для себя работу. В одной роскошной новой гостинице в высотном доме нужны были лифтеры. Когда я первый раз попала туда, я даже растерялась. Везде ходили и сидели в креслах иностранцы. Говорили они громко и непонятно. Я увидела несколько темнокожих людей, но это были не негры. Прошли двое в белом до самых ног, точно закутанные в простыни. Мелькали узкоглазые широкоскулые лица казахов и красивые грузины с усиками. Лифтов было много, по три с каждой стороны. И двери раздвигались сами собой. Народу в них помещалось много. Неужели здесь мне придется работать? Но завкадрами взглянул на меня и, небрежно подписывая мое заявление, бросил. На служебный. Знаете ли вы, что значит работать на служебном лифте в гостинице? Это все равно, что стоять за кулисами в театре во время великолепного спектакля. Это место, где идет вся та невидимая подготовительная работа, которая обеспечивает успех представления и до которой зрителям нет дела. Здесь со мной ездили слесари, парикмахеры, полотеры. Все это были простые люди, и мне было хорошо с ними. Этажей было 29. И через несколько дней я уже изучила, где находится ресторан, дамское ателье, парикмахерское, разные мастерские, прачечные и буфеты. Поездив так некоторое время, я привыкла к ритму и скорости своей машины. Стала ощущать их почти физически, без участия мысли. Иногда я точно знала, не открывая двери, на каком я сейчас этаже, просто по ощущению. Не глядя, нажимала я кнопки и никогда не ошибалась. Я сама стала как автомат. И постепенно это однообразие и монотонность моей работы стали утомлять меня. Хуже того, я перестала верить, что все это настоящее. Я по-прежнему много читала. И вот в мою жизнь вошла Соломея, вошла танцующей походкой.